Глава 9. С этим парнем явно что-то не так. На первой части брифинга я его видел, но затем он, видимо, ушел. Ему что, скучно стало? Подумал Лис, направляясь к стражнику Цезури, стоявшему на площади. На всякий случай, показав ему значок на воротнике, Лис спросил, как найти дом Кассия, и тот, вполне доброжелательно улыбнувшись, согласился провести верного до искомого дома. Они поднялись по лестнице на второй уровень города, и проводник Лиса повел его по пещере внутри горы. Пока они шли, Лис решил задать пару вопросов. «Слушай, это у вас полиция или какое-то ополчение? Как именно называется ваша армия?» «Да никак. Мы взяли оружие просто потому, что появился враг, а до войны я был архитектором в порту Нерц, но меня сразу эвакуировали, когда началось вторжение». «То есть в мирное время никаких сил правопорядка здесь нет?» «Конечно нет», – стражник обернулся на Лиса. «Преступления у нас не совершаются, а все авантюрно настроенные люди сами уходят из города. Тесно им здесь. Вот я тоже по молодости ушел, а нагулявшись и набравшись ума, вернулся и стал жить как все». «Много летал?» – заинтересованно спросил Лис. «Порядочно. Тогда скажи, есть еще населенные регионы на этой планете? Я не поверю, что этот полуостров – единственная населенная часть суши». «Нет, конечно, есть еще места, где живут люди, но в основном это не очень пригодные для жизни земли. На севере бытуют какие-то дикари, прямо в снегу живут, прикинь?» Он с улыбкой обернулся на верного. «Лис, ты знаешь, что такое снег?» «Поверь, я знаю, что такое снег», – уверил его Лис. «Ну вот, а на западе тоже какие-то дикие люди в лесу обитают. А на юге, где совсем жарко, я встретил племя, которое никогда не видело крылатых людей, представляешь?» Он довольно рассмеялся. «Они приняли меня за божество, посланное их богом. Вот это был угар. Знаешь, я пробыл среди них целых 2 года. Мне понравились эти ребята, да и в центре внимания было приятно находиться. Чувствовать себя этаким цивилизатором. Благодаря мне, этот народец теперь знает математику, теорию систем, физику, сопротивление материалов, ну и там всякую другую инженерную фигню. Я был для них примерно тем, кем Зоран фон Дольх является для нас. Наверное, Зорану тоже приятно учить нас и следить за нашим развитием». Лис остановился посреди высокого освещенного тоннеля, вырубленного в скале, по которому они шли. Судя по всему, тут был жилой район, и он осмотрелся. Жилых уровней было очень много, и это можно было бы сравнить с многоквартирным домом, только вместо дома была скала, а вместо квартир – пещеры. «Ты можешь рассказать мне о Зоране?» – осторожно спросил Лис. Стражник улыбнулся, характерно посмотрев на своего собеседника. «Странно, что ты о нем ничего не знаешь, это же твой прямой начальник». «Ну, если коротко, то это великий человек. Он одним махом уничтожил цивилизацию разъясняющих, прикинь?» «А кто это были?» «Агрессивная цивилизация. Жили южнее, в горах. Но в один прекрасный момент решили, что они здесь самые крутые, и поперли на нас. Мы, если честно, здорово сливали. В той войне они уничтожили примерно половину наших. Цезури до сих пор не могут от этого оправиться». Стражник развел руками. «Если бы не Зоран, они бы нас всех до единого перемочили. Вот так». «Погоди, а Зоран-то здесь при чем? Зачем ему это было нужно?» Крылатый стражник смущенно улыбнулся. «Видимо, понравились мы ему. А вообще, ты же к Кассию сейчас идешь. Вот у него и спроси». Дверь, возле которой стояли Лис и Стражник, приоткрылась, и в ней появился заспанный Цезури. «Ребята, шли бы вы отсюда, а? Отдыхать мешаете. Разорались, как на базаре». Извинившись, Стражник и его ведомый продолжили путь. Проводник показал дорогу и, оттолкнувшись от земли, поднялся в воздух. Лис проводил его взглядом и побрел к жилищу Кассия. Он понятия не имел, сколько время, но надеялся, что сын великого человека еще не спит. Подойдя к его жилищу, лис заглянул в окно, однако там он увидел странную картину. В углу просторной комнаты, освещенной одной свечой, на полу, обняв колени и уткнувшись в них лицом, сидел Кассий. «Ни хрена себе!» – оторопело подумал лис. «Чего это он сидит в позе побитой собаки?» Он все же решил побеспокоить своего знакомого и осторожно постучал в дверь. Через некоторое время дверь открылась, и лис чуть было не отпрянул назад. Он увидел, что в глазах Кассия были слезы. Да и вообще, видок у парня был зареванный. «Это еще что такое?» – удивленно подумал лис, глядя на мальчишку. «Чего это с ним?» «Слушаю, лис», – шмыгнув носом, спросил Кассий. Гость от удивления даже не знал, что сказать. «Да я хотел вообще-то с тобой пару вопросов обсудить». Касси смахнул слезы и прошел в комнату, оставив дверь открытой. «Проходи», – вздохнув, сказал Касси и сел за стол. «Налить тебе чая». Обсуждать вопросы с заплаканным мальчишкой лису представлялось еще более удивительным, чем убедиться в существовании людей с кошачьей головой. «Кас, может, мне попозже зайти? Похоже, ты не в настроении». «Да нет, все нормально. Говори, что у тебя?» «Да я просто хотел сказать, что тебя Даяна назначила в мою разведывательную команду». Касси пожал плечами. «Да не проблема. Прикрою, если надо». «Когда вылетаем?» «Утром или днем. Ты знаешь, сколько по времени туда ехать?» «Скорее всего, рано утром, потому что днем лететь невыносимо. К тому же у транспортиров перерыв с 12 до 15. Хозяин жилища подошел к книжной полке и вынул карту. Развернув ее на столе, он выпрямился и задумался. Лис присмотрелся. Карта была нарисована вручную, но довольно профессионально, с легендой, обозначением высот и всем прочим. «Хорошая карта». Лис приблизил лицо, присматриваясь. «Нам нужна база Бертрама де Метца». «Это здесь». Касси ткнул карандашом в лесной массив. «Смотри, берем лодки, спускаем их на реку и плывем вот до этого чекпоинта. Затем докладываем по рации, что прошли первую точку. Снова плывем». «Сколько вообще чекпоинтов и как они выглядят?» Касси улыбнулся. «На этом участке 22 точки, а выглядят они как пни, выкрашенные красной краской». «Поразительно», – вздохнул лис. «Очень прогрессивная технология». «Ничего лучше не придумали. В общей сложности плыть мы туда будем 2 цикла, то есть 14 часов 40 минут». Лис задумался и посмотрел на Касси. «Ты хорошо знаешь этот район?» «Прилично», – равнодушно пожал плечами тот. «Что можешь добавить?» «Вот здесь», – Касси показал на место западнее от моста Лигуана. «Находится логово Безу». «Безу?» – переспросил лис. «Да», – его консультант улыбнулся. «Это такие штуки, похожие на лягушек, только очень большие, размером с крокодила, а попадаются и поболее». «Опасные?» «Прыгают далече, могут перевернуть лодку, а в воде на дно утащат, и никакое магнитное поле не спасет». Лис задумался. «Может, весь путь пролететь на этом вашем такси?» Касси усмехнулся. «Не получится. До реки они нас еще подбросят, но дальше придется без авиации. С грузом они могут пролететь максимум километров 20 и отдыхать будут часа 3, а нам нужно преодолеть пространство в 700 верст. Если что, перестреляем мы всех этих безу, вот и вся недолга». «Перестрелять-то можно, только вот шуметь не хочется». Покачав головой, лис понял, что все-таки придется плыть по реке. «Да ты вообще не беспокойся об этом. Мы их на дальних дистанциях поснимаем. Глянь». Касси кивнул на стену, и лис увидел швейцарскую снайперскую винтовку с мощной оптикой. «А патроны к ней найдутся?» «Тоже в голову не бери. Патронов у нас море». «Ладно». Лис вздохнул. «Есть еще что-нибудь, что мне нужно знать?» «В лесах бродят дикие сервалы, каракалы, кагуары, волки, вепри и зандиру. Их много», — сообщил Касси. «Если честно, то очень много». «Кто такие зандиру?» «Больные кошки. Обычные, типа домашних, мелкие. Но они от чего-то стали очень злые на человека. Как учуют кого, собирается толпа голов в 200 и несется прямо на тебя». Касси усмехнулся. «Зрелище жуткое». «Ты попадал в такие ситуации?» «Два раза. От этих тварей не спасешься. Они и по деревьям лазают отлично, и в воде плавают. Не боятся». «Тогда как ночевать будем?» Касси пожал плечами. «Часовых поставим. Но если эти зандиру нападут, никто все равно убежать или улететь не сможет. Всех на месте убьют и сожрут. Останемся только мы с тобой. Магнитное поле под нагрузкой держится часов 8, а дальше тоже слабеет». «Ты умеешь успокоить», — усмехнулся Лис. «Ладно, как-нибудь прорвемся. Что ж, благодарю за информацию. Пойду отдыхать». Он направился к двери. «Знаешь», — Касси посмотрел ему вслед, — «здорово, что ты с нами. Теперь же все изменится, правда?» Лис остановился на пороге. Он меньше всего хотел чувствовать себя супергероем, спасающим в одиночку целую планету от захватчиков. Однако выбора у него не было. Судя по тому, что он услышал на брифинге, воевали местные крайне паршиво. Он уже хотел выйти и пойти к себе, но Касси снова подал голос. «Ты домой?» – спросил он. «Путь не близкий, оставайся у меня. Там есть вторая комната, можешь ее занимать, а свежую одежду и сюда принесут». Лис задумался. Да, тащиться к себе совершенно не хотелось. «Парню просто не хочется оставаться одному», – догадался он. «Странно, неужели ему здесь поговорить не с кем?» «Да, это было бы неплохо. Только взгрей чайник, нужно выпить чего-нибудь». Касси, казалось, был рад это слышать. Он улыбнулся и, протянув руку, щелкнул тумблером. Чайник послушно зашипел. «Черный, красный или зеленый?» «Черный», — ответил Лис. «Капорский, индийский или калмыцкий?» Лис вздохнул. «Издеваешься?» «Ладно, перевожу. Без кофеина, обычный или с повышенным содержанием?» «Обычный». Лис сел за стол и придвинул к себе карту, но Касси отобрал ее у него и положил обратно на книжную полку. «Не забивай голову на ночь», — сказал он. «Да, ты прав. Слушай, я тут недавно узнал, что твой папаша – мой прямой начальник. Мне бы с ним встретиться, перетереть». Лис посмотрел на Касси, который разливал кипяток по чашкам. Хозяин жилища, наполнив чашки, сел и задумался. Лису показалось, что мысли об отце его печалят. Видимо, Касси тоже не прочь был его повидать, но, судя по всему, это было не так просто. «Мне тоже нужно с ним увидеться», — сказал наконец Касси, взглянув на Лиса. «Если взять пленного, как ты планируешь, он этим заинтересуется. Знаешь, башня Микрон ведь тоже ничего не знают о наших врагах. У всех там глаза на лоб полезли, когда они поняли, с чем имеют дело. Они знают все обо всех, во всех известных мирах, но о таком услышали впервые. Представляешь?» Он рассмеялся. «Башня держит в руках 3 вселенные 10 тысяч лет, и вдруг возникают эти кошкоголовые, которые с треском рвут всем шаблон». У Лиса непроизвольно открылся рот от удивления. Некая башня Омикрон контролирует 3 вселенные. Это звучало как несмешная шутка, но Касси настолько обыденно сказал об этом, что Лис понял, что для него это является повседневной реальностью. Он промолчал, давая говорить собеседнику. «Сначала я думал, что от башни последуют какие-то действия, но они решили только наблюдать. Тогда в ситуацию вмешался Зоран. Через своих людей он пригнал сюда грузовики с оружием и боеприпасами, но это единственное, что он смог сделать». Вступать в переговоры с кошкоголовыми или как-то ограничить их деятельность никто не собирается. Кассий поднял взгляд на собеседника. Так что на тебя, Лис, вся надежда. Давай подумаем об этом чуть позже. А пока расскажи мне о башне Омикрон и научном учреждении под названием Альтернатива. Насколько я понимаю, между ними сложные отношения. Не совсем. Официально научный институт Альтернатива и башня Омикрон являются противоборствующими организациями, а не официально. Ну, ты понял. Я понял. Две башни одной крепости. Касси кивнул. Ладно. Так или иначе, мы с тобой работаем на Альтернативу. Но раз это разные организации, то можно предположить, что башня Омикрон тоже выслала своих людей для изучения кошкоголовых? Спросил Лис. Кассий задумался. Вряд ли. Зорн бы нас об этом уведомил. Скорее всего, в порядке аутсорсинга эта проблема передана под нашу юрисдикцию. В принципе, в этом нет ничего удивительного. Башня Омикрон всегда передавала нам дела, с которыми не могла справиться. Но проблема даже не в этом, а в том, что и у башни, и у альтернативы совсем нет людей. Ты, как и я, в единственном числе, и он даже вынужден использовать своего сына в этих делах, потому что людей, особенно полевых агентов, критически не хватает. Он придвинул Лису тарелку с крекером. Раньше существовала только башня Омикрон. Но даже в лучшие времена они с трудом могли отыскать человека, отвечающего их требованиям. А когда башен крепости, как ты выразился, стало две, а достойных людей стало в разы меньше, вот тогда все и взвыли. Лис, они нашли тебя, но ты единственный свежий человек за 3 года. Если так пойдет дальше, ни башня, ни альтернатива больше не будут способны контролировать то, что они с трудом контролируют уже сейчас. «А в чем заключается контроль?» – тихо спросил Лис. «Собственно говоря, это никакой не контроль в привычном понимании этого слова». Кассий отпил чай и пожал плечами. «Ты же системный администратор и знаешь, что такое техподдержка. Вот это как раз подходящее определение». «Я не сисадмин». «Да неважно, чувак. Если где-то что-то случается, например, физические законы дают сбой и вода течет не вниз, а вверх, если где-то открываются ворота в ад или происходит зомбоапокалипсис, это как раз тот самый случай, когда ребятам из башни приходится направляться на место и разбираться». Кассий улыбнулся. «Я, конечно, немного преувеличиваю, но, условно говоря, это не меняет сути». Лис, взяв крекер и отпив остывающий чай, вздохнул и задумался. Информации собеседник выдал много, и он не успевал ее обработать. Будучи молчаливым человеком, разговаривающим в основном с самим собой, Лис не любил болтунов, однако у него сложилось впечатление, что его собеседник длительное время провел в изоляции и... Если бы не его доброжелательное поведение, то Лис бы подумал, что Кассий сидел в тюрьме. Классическим болтуном Кассий не был. Это не позволяло утверждать тот факт, что хозяин жилища изо всех сил старался себя сдерживать и говорить как можно меньше, однако это выходило у него слабо. Он искренне был рад видеть перед собой живого человека, с которым можно было пообщаться и что-либо рассказать, словно Кассий только что вернулся из пустыни или необитаемого острова. «Чего я не знаю о нем?» – подумал Лис и еще раз внимательно посмотрел на Кассия. «Судя по всему, здесь все объявили ему бойкот. Причем длится это не 3 дня и не неделю. Отчего? Что с ним не так?» Лис смотрел на своего нового приятеля и все время искал то, что в Кассии могло оттолкнуть жителей этого города, но не находил. Решив, что разберется с этим позже, Лис молча кивнул. «Нужно придумать, как называть наших врагов». Он постучал пальцами по поверхности стола. «Если я все правильно понял, они похожи на кошек и собак. То есть у них эволюция просто пошла по другому пути». Кассий чуть не поперхнулся чаем и закашлялся. «Я что-то не то сказал?» – спросил Лис удивленно. «Нет никакой эволюции, Лис», – хрипло произнес Кассий. «Разумных существ, всех без исключения, создали дизайнеры жизни. Башня Омикрон – их правая рука, а Институт Альтернатива – левая. Приказы обоим отдают именно они». Лис застыл с поднятой чашкой, не донеся ее до рта. «А кто это вообще?» «Если честно, их никто не видел. Но совсем недавно они пригласили моего отца к себе, в свой мир». «Зачем?» «Они передали ему кое-какие полномочия для...» Кассий не договорил. Его прервал характерный звук запускающегося ноутбука. Тихо взвыли охлаждающие устройства. Коротко пискнул сигнал посттеста, а затем раздался длинный зуммер. Лис узнал его. Такой же звуковой сигнал раздался перед тем, как Сэй пришло сообщение, после которого она совершила странный, но вполне добровольный уход из жизни. Хозяин жилища и его гость одновременно посмотрели на источник звука, и Кассий, встав, направился к столу. «Если предположить, что нас кто-то прослушивал, то этот кто-то явно не хотел, чтобы Кассий распространялся на тему полномочий, которые дали его папаше», – подумал Лис и нахмурился. Он понял, что Кассий имеет такой же ноутбук, как у него, и ему прошло какое-то сообщение из альтернативы. «Если он сейчас ляжет и умрет, это будет вообще финиш», – усмехнулся Лис и пересел так, чтобы можно было наблюдать Кассия и его реакцию на сообщение. Хозяин ноутбука, открыв его и, судя по всему, прочитав послание, замер. Его лицо не выражало ровным счетом ничего, однако Лис уловил эмоцию сильного удивления и решил подойти поближе. Зайдя за спину застывшему Кассию, Лис заглянул за его плечо и прочитал месседж. «Назначение. Стратегическая навигация. Объект. Сильвер Фокс». «Лаконично», — усмехнулся Лис. «И что это значит?» Кассий обернулся. «Это значит, что я только что стал твоим навигатором». Он улыбнулся, и его взгляд зажегся искренней радостью, как у ребенка, родители которого подарили ему новый велосипед. «Я твой навигатор, наконец-то!» Он прошелся по комнате. «Я стремился к этому, прилежно учился, даже сдал экзамены в башне Омикрон и прошел стажировку, а верного мне все не давали и не давали. Слушай, это так здорово!» «Так, помедленней», — остановил его Лис. «Слишком много новых переменных. Ты мой навигатор. Что это значит?» Кассий снова сел за стол, стараясь оставаться спокойным, но Лис видел, что он вне себя от радости. «Видишь ли, у верного есть инструментарий, который он использует при решении той или иной проблемы. Этот инструментарий юзать довольно сложно, и там очень много тонких параметров, которые много на что влияют. Нужно очень хорошо разбираться в физике элементарных частиц квантовой категории L, а это подгруппировка лептонов, мезонов, векторных мезонов, тяжелых барионов, у каждого по 4 или 9 подгрупп и по 4 частицы или античастицы, у каждой из которых есть множество свойств и параметров. Короче, я не хочу грузить тебя этой кухней, просто если тебе нужно будет увеличить радиус магнитного поля, его плотность или емкость, поднять его вольтамперные характеристики или придать ему вращение, то обращайся. Хотя обращаться тебе даже не придется. Я всегда буду рядом и сам все сделаю». Лис внимательно выслушал Кассия, но выделить главное из его речи не получалось. «Короче, ты будешь управлять моим магнитным полем», — так?» Касси виновато улыбнулся. «Это очень грубое определение, Лис. Можно ли сказать, что авиадиспетчер управляет самолетом?» «В целом я понял. Однако, чем конкретно ты будешь занят?» «Это сложно объяснить, Лис», — ответил, улыбнувшись Касси. «Ты увидишь, когда дело дойдет до дела. Но тебе, наверное, будет полезно знать, что совсем недавно стратегических навигаторов не было как класса, и всем этим нужно было управлять самому Верному или кому-то из его команды. Ну, может, чуть-чуть из башни Омикрон помогали. Институт стратегических навигаторов ввел мой отец, когда омикронцы попросили его помочь с увеличением производительности своих людей». Лис подозрительно взглянул на своего свеженазначенного навигатора. Он темнил, это было очевидно. Что умалчивал Касси, Лис мог только догадываться, и на всякий случай он, как всегда, приготовился к самому худшему. Касси выглядел вполне дружелюбно, однако приказы своего отца он исполнял без лишних разговоров. А кто знает, что скажет ему этот полумифический Зоран фон Дойх. «Ладно, разберемся», — сказал Лис. «Нужно отдыхать». «Может, еще по чайку?» — улыбнулся Кас. «По земным меркам время детское». «Еще успеем наговориться», — Лис тряхнул головой и встал. Под конец этого безумного дня он чувствовал себя кувшином, в который влили ведро воды. У него не было сил оценивать и обдумывать сказанное и увиденное, но Лис знал, что информация сама найдет полагающееся ей место, а его, Лиса, дело наблюдать, регистрировать полезные факты и собирать куски этой безумной мозаики, которая выложится сама, когда все пазлы будут в его голове.